«Те, что, ты бы еще сказала простите», — устало заметил Вальдемарт. «А нужно было? Да вот не знаю, что с тобой, Кадмина, ты сама на себя не похожа, не заметил в своих действиях или словах ничего, что могло бы действительно вызвать подобную реакцию, тем более у тебя, ты же дрожишь, я хотела как лучше, прости великодушно, но поощрять ненужное и глупое геройство, путь, выбранный Дамблдором для воспитания Гарри Поттера, рискну на него не вставать». «Поттер нашел чашу?» – без перехода спросил Вальдемарт. «Да-да, но он не знает, что с ней делать. Да, а ты?» – хладнокровно продолжал он. «Ты знаешь, как можно уничтожить Харкрукс, Кадмина?» «Нет», – честно призналась юная Гриффиндорка. «Ну вот и попробуешь узнать, своими обычными методами. Но, Кадмина, ты сегодня меня утомляешь. Давай пока считать инцидент исчерпанным. Я сильно пошатнулась в твоих глазах?» После паузы опасливо спросила молодая ведьма, не смертельно, можно вопрос, но все еще просто изменить, да, вопрос можно, как ты сюда попал, прищурившись, поинтересовалась Гермиона, темный лорд усмехнулся, какая любознательная девочка, есть способы, есть тайные ходы, и надо полагать, воспользовавшись ими же, ты и спрятал когда-то чашу в тайной комнате, надо полагать, темный лорд, в порыве речи вставший с кресла, опустился в него вновь. Я посчитал, и, следует отметить, весьма верно, что если охраной одного из осколков моей души будет сам Дамблдор, это, по меньшей мере, выйдет красиво и весьма надежно. Как-никак он был великим волшебником. Еще какие-нибудь вопросы, Кадмина? Да как бы нет, разве что. Да, Джинни, внезапно вспомнила Гермиона. Это было неожиданно, так ты знал, девочка моя. Тебе надо больше отдыхать, ты меня все время пугаешь, нет, я имею в виду, знал, но, и все равно, в общем, Гермиона обреченно замолчала, Дженнивру Уизли посоветовала мне Анжелика, ее и еще нескольких студентов, нет, я не скажу кого, еще не хватало вам начать ходить группой, каким образом ты вычислила мисс Уизли, неужто нарушаешь все писанные и неписанные законы и лазишь в головы ко всем, кто не имеет возможности защититься, усмехнулся Вальдемарт. Ай-яй-яй, на моей памяти в Хогвартсе только Альбус Дамблдор забавлялся подобным беспределом, ну, и еще Северус иногда, но мои люди не в счет, а я, не твои люди, хмыкнула Гермиона. Впрочем, Джинни сказала мне сама, и на правах дочери требую ее за это не наказывать, живо добавила юная Гриффиндорка. Даже не прошу, а именно требую, об этом знаю только я. И больше она никому не проболтается. У нее была истерика, ее можно понять. И теперь уже все под контролем. Успокойся, этого следовало ожидать. Ты знал, что она сорвется. Растерялась Гермиона. Это было более чем вероятно. Но зачем же тогда? Я знал ее историю, Кадмина. То, что она, будучи девочкой, встретилась с одной из воплотившихся частиц моей души. Анжелике тоже было это известно. Она сообщила мне, что молодая девушка пребывает сейчас в опасном настроении. Обиженная без вины, она скопила в себе очень много горечи и досады. Ее любовь к герою магического мира готова превратиться в ненависть. Я решил, что такая сторонница, как мисс Уизли, мне не помешает. Она сильная ведьма, наследница древнего чистокровного рода, и она может стать более чем преданной пожирательницей смерти, если все сделать правильно. Анжелика полгода работала с ней, это был кропотливый труд, и он увенчался успехом. Мисс Уизли решилась стать в ряды моих подданных, пока, лишь чтобы отомстить. Она еще не готова быть пожирательницей смерти, сейчас это блажь, глупость, на которую девочка отважилась от отчаяния. И разрешиться это может лишь двумя путями. Либо у Дженнивры хватит выдержки и терпения подождать со своей местью, на что я все же рассчитываю, либо она сорвется при первой же встрече с Поттером. Я рассудил, что можно рискнуть, но ведь она выдала бы Вейс. Нет, Кадмина, если Дженнивра сорвется и воплотит свою месть в реальность, она не начнет с разоблачения Анжелики. Дженнивра питает к ней самые теплые чувства, она благодарна Анжелике за спасение своего рассудка. Если меня мисс Уизли боится, даже ненавидит, хоть и обманывает себя, то с Анжеликой все обстоит иначе. Она может разоблачить себя перед Гарри Поттером, с жестоким удовлетворением своей местью, а дальше, либо от растерянности ей позволит скрыться, либо, что более вероятно, заключат под замок на время, которое необходимо, чтобы сориентироваться в ситуации. Но за это время она бы отошла, приехали бы родные, члены ордена, друзья, и Джинни покаялась бы, повинилась, а там и выдала бы Вейс, «Пусть не сразу», — упрямо заявила Гермиона. «Ты не видел, с каким ужасом она отреагировала на мою историю? Очевидно же, Джинни решилась на все это только ради возможности наказать Гарри. Она вовсе не жаждет служить тебе, раскается при первой возможности, захочет все исправить. В случае ее разоблачения, пока все будут приходить в себя, Анжелика постарается помочь мисс Уизли сбежать, а уж коль не выйдет». Вальдемарт развел руками. «Что?» – глупо спросила Гермиона. «Ты права, совсем немного и нужно, чтобы сейчас Джиневра Уизли раскаялась в своем поступке, а этого допустить нельзя. Магическому миру известно много загадочных несчастий». Гермиона вздрогнула и опустила глаза в пол. «Это было бы досадно. Я надеюсь, что так не произойдет. Полагаю, теперь и ты поспособствуешь этому». «Я? Да, конечно, я сделаю все, что смогу». «Вот и отлично», — кивнул Вальдемарт. «Да и, Кадмина, ты забыла в поместье своего кота, как бишь его?» «Я не забыла, я оставила», — рассеянно кивнула Гермиона, которая еще не совсем пришла в себя от услышанного. «Глотик очень умный, слишком умный, а с Генри мы проходили кое-что об интеллектуальных животных. В общем, это может быть опасно. Излишняя осторожность становится твоим пристрастием. Не забывай, что все хорошо в меру». «Все в порядке?» Вот уже полчаса Гермиона оставалась в одиночестве в кабинете Генри, ожидая, пока тот проведет Вальдемарта к им одним известному потайному ходу. Теперь молодой профессор возвратился назад. «Я, да, пожалуй, в порядке», — ответила на его вопрос Гриффиндорка. «Как провела Рождество?» Гермиона глупо покраснела и неопределенно повела плечами. «Накануне ты устроила себе неплохое развлечение, только не нужно меня отчитывать. Борец за добро и справедливость выискался». Она сама нарывалась. Мигом окрысилась Гермиона, чьи угрызения совести совершенно затупил серебряный кулон. «Да в том-то и проблема, Кадмина. Ты получила силу, большую, чем привыкла иметь, и бросилась с выпущенными когтями на своих прямых врагов. Я не отрицаю, что в этом сильно виноват сам, но я никогда не подумал бы, что эффект может оказаться столь необратимым. Брось, ты-то тут при чем? А кто напоил тебя хмельной энергией и пустил в чисто поле? Забудь. Нет уж, изволь. Жажду исправить ошибки. Отныне мы львиную долю времени на наших занятиях будем уделять самоконтролю, Генри. Так, в план урока прошу носик не совать. Я не припадочная и не неуравновешенная. Моя, как выяснилось, вдвойне коллега, Анжелика Вейс, о тебе отзывалась немного иначе и очень просила принять меры. А она не слишком ли многое себе позволяет? Подняла бровь Гермиона. Она заботится о тебе, а не тупо выполняет порученную ей работу, как, в принципе, могла бы. Приговор, вынесенный обжалованию, не подлежит. Жизнь покатилась своим привычно необычным ходом. Обилие уроков, частые угрозы от преподавателей, в которых всегда фигурировало слово «жаба», Гарри, беспрестанно говорящий о хоркруксах, пятничные занятия с Генри, посвященные в основном самоконтролю, вечерние разговоры с Алирой. Только Рон стал посмирнее и даже перестал подкатывать в качестве парня, оставаясь другом. Это было либо великое просветление рассудка, либо какой-то хитрый план, чего Гермиона втайне опасалась. Парвати Патил стала тихой и сдержанной, даже какой-то скучной. Внезапно оказалось, что кроме верной, но пропавшей лаванды, у нее и не было, по большому счету, никаких друзей. Временами Гермионе даже становилось ее жаль, но сближаться с однокурсницей она все же не намеревалась. Зато отношения с Джинни стали очень теплыми. Она как-то незаметно в течение нескольких недель заняла пустующую нишу настоящей лучшей подруги, которой все-таки Гермионе очень недоставало. И с ней наследница темного лорда могла быть откровенной, как и сама Джинни, которая, в свою очередь, других конфидентов в стенах школы, кроме профессора трансфигураций, не имела. С Анжеликой Вейс Гермиона встречалась только на занятиях, где в их отношениях не было заметно никаких перемен. Гриффиндорка даже не была уверена в том, что они существуют. Наверное, завербованная ранее Гермиона не представляла для молодой пожирательницы смерти никакого профессионального интереса. Гарри Поттер, после нескольких дней сомнений и терзаний, принял решение передать чашу Пуффендуй в Орден Феникса. К сожалению Гермионы, мысль была весьма разумной. Взрослые и опытные волшебники могли как более надежно, чем домовые эльфы Хогвартса, охранять Харкрукс, так и искать действенные пути к его уничтожению. Почему-то Гарри этим вопросом сильно не увлекся. Наверное, он считал избавление от Харкруксов работой грязной и перепоручал ее всем, кому не лень. В частности, Ордену Феникса и Гермионе. Они же с Роном остались мозговым центром и теперь искали пути к новым осколкам души Волдеморта. Гермионе доставляло какое-то мстительное удовольствие, слушая их рассуждения и гипотезы, теребить на шее небольшой кулон, диадему Кандиды Коктевран. В расписании семикурсников появился новый обязательный предмет – полугодичный курс от Клюменции, которую вел посещающий замок раз в неделю, высоченный и очень худой, мистер Кладерик Уэллервейс. Он рассказал выпускающимся в большой мир волшебникам обо всех премудростях, связанных с проникновением в сознание, поведал о законах, запретах и табу в этой сфере, предупредил об опасности, исходящей от людей, владеющих легилименцией. А после всего этого будущие выпускники приступили к тренировкам по защите своих мыслей и памяти от постороннего проникновения. Гриффиндорцы справлялись с переменным успехом. Гарри так и не проявил себя в данной сфере, как, впрочем, и Рон. Грандиозные достижения Гермионы никого не удивили, она всегда и все делала лучше других. Преуспели в Окклюменции Парвати Патилайсимус Финниган. Последнего, как выяснилось, еще дома хорошо поднатаскал дедушка, а Парвати всегда неплохо давалась магия в сфере психики. Невиллу и Дину сложная наука поддавалась с куда меньшей легкостью, и они пошли к мистеру Уэллервейсу на послеобеденные дополнительные уроки в четверг после основных занятий утром. Гарри и Рон тоже туда пошли, но бросили через две недели. Гарри объявил, что тратит слишком много времени на ерунду, чего позволить себе не имеет права. Рон же решил не ходить туда еще раньше, чем Гарри, и только искал благовидный предлог. Гермиона попыталась вразумить своих приятелей, но они только махали на нее руками, справедливо полагая, что достигнуть того уровня, который позволит им побороть, при необходимости, искусство легилименции темного лорда, все равно не получится, а если так, то к чему? Курс истории магии завершился, и профессор Бинс преподавал теперь современное магическое законодательство, но в абсолютно той же манере, из-за чего некоторые студенты обнаружили изменение предмета только летом, когда нашли в расписании экзаменов две жабы у Бинса вместо одной. Гермиона и без призрачного профессора разбиралась в магическом законодательстве и сильно сожалела о том, что закончилась увлекательная и всегда интересная для нее история магии. Впрочем, последнее время она стала бессовестно халтурить на этом предмете, и это ее, временами, даже немного пугало. И все было бы хорошо в жизни молодой Гриффиндорки, если бы не постоянное недомогание и вскоре с ужасом осознанная его причина, которая по своим масштабам встала на первое и самое почетное место в списке огромных проблем. «Джинни, мне нужно с тобой очень серьезно поговорить». Они сидели в спальне Гермионы, куда последняя сама зазвала подругу, но теперь стоически партизанила на кровати. «Я слушаю», — не выдержала через пару минут младшая Уизли. «Что? Это ну, в общем, очень личное. Ты что, влюбилась?» — кокетливо поинтересовалась Джинни. «Да не то, чтобы. Не в этом суть. Не перебивай. У меня действительно большие неприятности, и мне нужна помощь. Ты меня пугаешь. Я и сама не на шутку испугана, Джинни. Я в общем, я не совсем все рассказала тебе о своем пребывании в поместье Малфоев». Джинни все еще с забавным недоверием относилась к подобным речам. Нет, она, безусловно, поверила. Но все равно не до конца осознала все то, что произошло с Гермионой и с ней самой. Но тем не менее сейчас Джиневра Уизли слушала свою подругу внимательно. «Понимаешь, я же познакомилась там со многими людьми», — закусила губу Гермиона. «Заново познакомилась с теми, кого уже знала. Ты что, влюбилась в Драко Малфоя?» — хихикнула Джинни. «Издеваешься?» — передернула Гермиону. «Нет, но почти. Немного хуже. Ты пугаешь меня», — резко прекратила веселиться младшая Уизли. «Я», — продолжала Гермиона, — «если хочешь, влюбилась в В, да говори же ты, в Люциуса Малфоя», прошептала наследница темного лорда. «Но это все не важно, не было важно, Джинни. Я, кажется, жду ребенка, он же женатый мужчина, Джинни. Ну ладно, я понимаю, но ты, что я», внезапно рассердилась несчастная. «Ты знаешь, какой он обаятельный, а когда он, Гермиона, об этом кто-нибудь знает, о том, что я беременна, нет, а о том, что... О моем романе с Люциусом знают все, разве что в газетах не написали. Подожди, темный лорд знает? Да, а нарцисс Малфой тоже», угрюмо сказала Гермиона. «Слушай, праведница, постарайся засунуть свои глаза на место, а то выпадут, будешь как Грюм. Но это же, и что теперь делать? А вот это была моя реплика. Мне нужен совет, от меня, а от кого? Может, прикажешь пойти к мадам Помфри? А ты, на каком месяце? Ты хоть школу успеешь окончить перед? Попридержи гиппогрифов. Вскинулась Гермиона. Никто не собирается рожать ребенка, тем более от Люциуса. Но как? Слушай, подруга, ты меня убиваешь. Нет, это ты меня убиваешь. Наповал. Угу, скажи еще. Как можно лишить жизни ни в чем не повинное дитя? Скажу, рассердилась Джинни. Скажу. Как ты собираешься с моей, безусловно, профессиональной и квалифицированной помощью от него избавляться? Нашла специалиста. Веди меня к мадам Помфри. Гермиона покорно протянула вперед руки, будто предлагая собеседнице надеть на них кандалы. А ты не думала обеспокоить этой проблемой новоиспеченного папочку? Не смутилась та. Никогда в жизни. Еще идеи? Ну, я могла бы поговорить с Ликой. Нет, от твоей Вейс вообще одни проблемы. Она меня и так недолюбливает. Наговорила всяких гадостей Генри, так он меня теперь тренирует от неврастении с завидным упорством. Джинни умолкла и уставилась в окно. Новость об истинной причине пропажи Лаванды Браун она восприняла, вероятно, хуже всех, посвященных в суть дела, и говорить об этом категорически отказывалась. Ну, тогда тебе остается только одно, после паузы сообщила юная пожирательница смерти, наконец озабоченно посмотрев на Гермиону. «Ступай к профессору Саузвильту и проси помощь. Больше ничего тебе посоветовать не могу. Легко говорить», — сердито думала Гермиона, самым медленным своим шагом спускаясь в подземелье. «Как я должна сказать такое Генри? Генри, страшно даже подумать, чему после этого он начнет ее учить. Что-то случилось. Молодой профессор, к счастью или ужасу, Гермионы нашелся в кабинете, хотя они и не договаривались о встрече. Теперь он смотрел на нее обеспокоенным взглядом. «Кадмина, определенно, да, мне нужна твоя помощь, я слушаю, угу». Гермиона прошла по комнате к заделанному кирпичом окну и оперлась на подоконник, прислонив голову к холодному камню. «Что случилось?» «Случилось, оставим прелюдию», — внезапно решилась она. «Я жду ребенка». «Что?» «Ну, дорогой, держи себя в лапках», — неожиданно развеселилась молодая ведьма. «Что ты так волнуешься? Как это могло произойти?» — перебил ее волшебник. «Ты правда хочешь, чтобы я объяснила, откуда?» «Кадмина». Ведьма вздрогнула и отступила на шаг. «Спокойно. Ты меня пугаешь. Тебя кто-то?» «Нет, что ты?» — замотала головой Гермиона. «Все было весьма добровольно. Генри, я не хотела бы обсуждать с тобой детали. Ты можешь мне помочь?» «В чем?» — ледяным тоном спросил он. «Ты ведь не думаешь, что я собралась становиться матерью? Кто знает об этом?» После короткой паузы спросил ее профессор. «Никто. Джинни Уизли. А так, никто. И, прошу тебя, никто и не должен об этом узнать. А отец знает? Мой, твой, я так понимаю, не знает. Отец ребенка? Нет. Кто он? Генри, ты можешь мне помочь? Просто помочь. В темных коридорах Хогвартса все-таки очень страшно. Особенно если ты гуляешь по ним в одиночестве. Особенно если у твоей прогулки есть конкретная цель. И особенно если это такая цель. Ты сможешь прийти ко мне ночью в пятницу, так, чтобы никто об этом не знал и чтобы с утра тебя не хватились. Будто ты просто рано отлучилась куда-то. Это возможно? Это было возможно. Возможно, только. Просто выпить какую-то бурду, и ничего не будет. Не будет проблем. Вот только почему тогда, много-много лет назад, величайший ведомый ей Зельевар, пусть и еще очень юный, просто не дал ее тете какую-то бурду, чтобы избавиться от нежелательного ребенка? Идею убивать уже рожденного младенца Гермиона отмела сразу. И даже не из-за ужасного опыта нарциссы. Просто она была еще совсем не готова к подобному. Мысль о том, что это будет расти в ней, вызывала панику. И, о, как теперь она понимала свою тетушку. К обреченному существу, угнездившемуся внутри, Гермиона не испытывала ничего, даже отдаленно напоминающего жалость, только тошнотворное отвращение и страх. Зачем оно завелось у нее внутри, чужое и народное, тянущее из нее жизненные соки и заставляющее бояться, дрожать, грозящее испортить ее жизнь, если вовремя не вытравить его? От осознания того, что внутри находится подобное, живое и бездушное, чужеродное, склизкое, что оно развивается и растет с каждым днем, растет прямо в ней, от этих мыслей бросало в холодный пот, и к горлу неизменно подступала тошнота, а на глаза наворачивались злые слезы. Зачем эта мерзость случилась с ней? Как можно было позабыть об этой опасности? И это она, рационалистка и перестраховщица Гермиона Грейнджер, а Люциус? Почему он не подумал о безопасности? Чай не вчера появился на свет. Гермиону передергивало от мыслей о своем любовнике так, будто он наградил ее какой-то постыдной болезнью. Всякую страсть убило это брезгливое отвращение, эта мерзкая тварь, засевшая у нее внутри. Удастся ли избавиться от нее без последствий, что придется вынести для этого? Зачем, за что это вообще с ней произошло? Гермиона шла по темной лестнице в подземелье, в спальню Генри, где им точно никто не помешает. Шла и чувствовала, как предательски дрожат руки и подкашиваются ноги. На нее накатывали то бессильная ярость, то жалость к себе, то тошнотворное отвращение, и тогда хотелось помыться, вытереться от грязи, будто приставшей к ней изнутри. Казалось, это существо следит за ней. О, оно не хочет умирать. Оно хочет и дальше вить гнездо в ее животе, питаться ею и через 9 месяцев, разрывая плоть, выкарабкаться наружу. Все в крови и слизи, мерзкое, маленькое, орущее. Гермиона остановилась и бешено замотала головой, обхватывая себя руками. На лбу выступил пот. Хотелось бежать и кричать, прочь от этого кошмара. Скорее, скорее покончить со всем. Как бы ни было это страшно, поскорее избавиться, поскорее забыть. Она остановилась возле массивной двери. Раньше Гермиона здесь никогда не бывала. Как это все будет происходить? Что ждет ее за этой дверью? Безликое создание у нее внутри будто смеялось. Гермиону передернуло, и она толкнула створку. «Привет!» Генри сидел за столом при свете толстой, заплывшей свечи и переливал пурпурную жидкость из пробирки в небольшой флакон с блекло-красноватой жижей. В полумраке комнаты пахло аптекой, и было жарко, ужасно жарко. «Ты очень бледная, Кадмина!» «Имею право», — огрызнулась ведьма. «Что то есть, как это будет?» — спросила она, отворачиваясь к стене. «Ты выпьешь зелье и будешь ждать его действия. И все, все», — хмыкнул профессор, — «абсолютно все». Больше он ничего не говорил. Через 10 минут стакан с мутновато-серой, отдающий красным водой, был в ее руке. Гермиона смотрела на жидкость и не могла даже пошевелиться. «Решила стать мамой», — не выдержал Генри. Наследница темного лорда вздрогнула и мгновенно выпила все до дна. Зелье было кисловато-горьким, противным. Генри протянул ей другой стакан с водой, и она с благодарностью осушила его. «Мы так и будем всю ночь ждать действия в тиши». На мгновение показалось, что ее вырвет проклятым зельем в сей же миг, но этого не случилось. На лбу выступил холодный пот, а полутемная комната поплыла перед глазами. «Тебе лучше прилечь». Генри провел ее к широкой кровати под тяжелым, золотисто-багровым пологом. Гермиону бросало то в жар, то в холод. Что-то в ней не хотело сдаваться так просто. «Че-че, что это? Зелье? Прости, я старался свести до минимума подобный эффект. Я сейчас умру», делая через слово паузу, выдохнула Гермиона. «Маловероятно». Гермиона упала на подушку, вжимаясь в нее лицом. Такого с ней еще не было никогда. Казалось, внутренности сводит судорогами. «Все». Тварь билась в агонии. Гермиона сжала в кулак складки покрывала, закусив уголок подушки. Из глаз брызнули слезы. «Оставь меня», прошептала она с трудом. «Оставь, я не хочу, чтобы ты видел меня в таком состоянии». Гермиона всхлипнула, хотя и старалась сдержаться. Но на это не было никаких сил. «Зачем? За что? Почему? Глупенькая моя девочка», тихо пробормотал Генри, положив руку на ее вспотевшую спину. «Потерпи немного, я действительно старался свести на нет всякие неприятные ощущения. Все будет хорошо». Гермиона еще раз всхлипнула, вжимаясь в подушку. «Ты считаешь меня глупой, никчемной, жалкой. Тебе просто даже противно, наверное, на меня смотреть. Кадмина, ну что ты такое говоришь? Я совсем-совсем никому не нужна». Она чувствовала, как зелье разъедает ее изнутри. «Никому. Рон сказал, что я никому не нужна. И он прав. А отец этого ребенка просто развлекался со мной. И Рон тоже. Я совсем. Кадмина, перестань. Не могу. Мне плохо, я умираю, кажется. И это совсем не важно, кто я. Гермиона Грейнджер или Кадмина Гондблэк. У меня совсем никого нет. Я никому не нужна. А, Мерлин, сделай что-нибудь, я сейчас сойду с ума. Пожалуйста, прекрати это». Она резко села, схватив своего преподавателя за руки. Свеча потухла, и в комнате было абсолютно темно. «Я согласна рожать ребенка, правда. Прекрати это, прекрати. Сейчас же, а-а-а». Ее била истерика. Генри осторожно обнял стонущую ведьму, но она не успокаивалась, снова и снова моля прервать действие зелья, понимая, как это глупо. «Тихо, глупенькая, глупенькая моя, все будет хорошо, уже совсем скоро, и не городи ни лепицы, ты всем нужна, ты слушаешь Рональда Уизли, право же, Кадмина». Она заливалась слезами, злилась на себя и ничего не могла поделать, а боль начала потихоньку отступать. Сложно было понять, сколько прошло времени с тех пор, как она переступила порог этой комнаты. Царила полная темнота. Она лежала во влажной от пота одежде на подушке, спрятав лицо в ставшее уже подсыхать полотенце. Казалось, будто она прошла сотни миль. Безумная ночь, бесконечная ночь. Генри лежал рядом, обнимая ее очень крепко, и от этого отступала тупая, ноющая боль в животе. Было очень тихо, только Гермиона иногда слабо всхлипывала, не в силах бороться с собой. Неистово трещала голова. «Прости меня, пожалуйста», – прошептала она вдруг, сама даже не успев осознать этого. «За все, что я устроила здесь, я, просто, забудь, Генри, я не хотела, правда, я глупая, я совсем не подумала о безопасности, когда, я не знаю, как буду смотреть тебе в глаза». Она услышала, как он улыбнулся. «Довольно об этом, правда, я наговорила кучу глупостей, и не меньшую кучу совершила, просто я влюбилась, наверное, а может и нет, я не знаю, что на меня нашло. Этот человек ведь не знает, кто ты на самом деле». «Знает», — горько усмехнулась Гермиона и поморщилась. «Я, это Люциус Малфой, глава X, если капля станет морем». Руки, державшие ее, сомкнулись сильнее и отпустили. Гермиона вжалась лицом в матрас и натянула на голову подушку. Она чувствовала, как Генри сел на кровати. «Темный лорд знает», — измученная ведьма запустила одну руку в волосы и подтянула ноги к животу. «О том, что я жду ждала ребенка, нет». Она прижала к лицу запястье. От запаха собственных духов начинала мутить. «Ну, по крайней мере, я так думаю». Повисла звенящая тишина. Гермиона слышала только свое дыхание, неровное, подрагивающее, и чувствовала накатывающую волнами тошноту. Она зажмурилась. «То есть о том, что ты переспала с Малфоем, темный лорд знает». Гермиона резко открыла глаза. «А в чем, собственно, дело?» Превозмогая протестующее тело, она села на постели, опираясь руками о смятые подушки. «Такое впечатление, что тебя возмущает не сам поступок, а именно мой выбор». В царящем мраке она не видела его лица, только смутные очертания силуэта. «Да, возмущает». Генри резко встал с постели, а Мерлин откинулась на подушке Гермиона. «И чем же? Гормоны, это я могу понять, но выбрать, да в чем дело?» От негодования Гермиона даже позабыла о тошноте и других неприятных ощущениях, оставшихся после действия зелья. «В чем дело? Да, Монпере, значит, все устраивает, а ты безмерно против. Или ты ревнуешь, Отелло? Я богатыми мужиками не увлекаюсь, чтобы их ревновать». Гермиона открыла рот, но так и не нашла, что сказать. Вместо этого она довольно резко вновь села на кровати, отчего растерзанное тело опять пробило острая боль. Ведьма только закусила губу. На глаза навернулись непрошенные слезы, и она непроизвольно всхлипнула. «Кадмина, ну что ты?» Он опустился рядом с ней на кровать. «Я, ничего», — помотала головой Гриффиндорка. «Просто очень больно». Она спустила ноги на пол и нашарила в темноте свои туфли. «Я пойду в спальню». Гермиона встала и оперлась на столбик кровати. «Ты что, какая спальня? Генри, когда меня не найдут утром в комнате, будет только хуже. Давай я провожу». «Не нужно», — она накинула мантию. «Дойду». На выходе Гермиона все же остановилась и оглянулась. Он все еще сидел и не двигался. «Генри». «Да, я». «Да нет, ничего», — она слабо улыбнулась. «Спасибо тебе за все, и за эту ревность тоже». К утру боль ушла, и хотя все выходные Гермиона провела в кровати, сославшись на недомогание и гам в гостиной, отвлекающие от подготовки к экзаменам, к понедельнику все наладилось. Жизнь опять улыбалась и ничем больше не пугала в ближайшей перспективе. О сцене, которую Генри устроил ей ночью, молодая ведьма почему-то не рассказала ни Джинни, ни даже Алире, хотя сама долго думала об этом. Неужели и правда ревнует? Забавно. И тем не менее очевидно. Нет, определенно, это крайне весело. В течение недели Гермиона очень много думала о своем профессоре. Она всегда симпатизировала ему, с самого их знакомства. И он ей, пожалуй, тоже. Все же одно дело просто быть верным по приказу, и совсем другое – искреннее расположение. Об этом действительно стоило хорошо поразмыслить. А вот говорить на данную тему ей совершенно ни с кем не хотелось. Тем временем дни шли, независимые от внутренних переживаний наследницы Темного Лорда. Близились выпускные экзамены и окончание школы, близилась совсем взрослая и теперь весьма застланная туманом жизнь. А еще Гарри не переставал заниматься тем самым делом, которое было смыслом его существования. «Я вот все думаю, к Кто из приближенных Волдеморта мог бы знать о Хоркруксах? Это было днем, в пятницу, за обедом. Гермиона увлеченно жевала отбивную, делая вид, что именно она мешает ей ответить. Гарри продолжал. Просто если нет способов вычислить эти места логически, возможно, имеет смысл расспросить того, кто о них знает. За вечерним чаепитием проглотила очередную порцию пищи Гермиона. «Скажите мне, дорогая Беллатриса, а где давеча Хоркруксы уважаемого милорда вы видели в последний раз? Не ерничай, есть гораздо более действенные методы допросов. Тоже мне выискался Мюллер». «Кто?» — поднял брови Рон. «Ты, не обращай внимания», — снисходительным тоном посоветовала Гриффиндорка. «Гарри, ну представь себя допрашивающим пожирателей смерти посредством Круциатуса. Некоторых, легко». Сквозь зубы выдавил Гарри, но я имел в виду сыворотку правды. Такой преданный Барти Крауч-младший на моих глазах выболтал все, о чем у него спросили, и почему ее не применяют на допросах официально. Черт, ведь Дамблдор тогда знал о Хоркруксах, если бы он догадался спросить. Сомневаюсь, что темный лорд за тем же вечерним чаем делится со своими приспешниками местами расположения Хоркруксов, кисло заметила Гермиона. «Никогда не говори «темный лорд», — внезапно передернула Гарри. «Так его только пожиратели смерти называют». Ведьма поспешила наполнить рот салатом. Черед первых после той самой ночи дополнительных занятий с Генри неумолимо пришел вместе с пятницей. Всю неделю она видела профессора только на уроках, где сильно не поговоришь, да за регулярными приемами пищи, на и вовсе внушительном расстоянии. А сколько всего Гермиона передумала за прошедшие 5 вечеров. Дорога к кабинету Генриха Саузвильта показалась необычайно короткой. За минувшие дни Гермиона придумала и отмела такое количество вариантов поведения, что просто запуталась в собственных планах. И, помимо всего прочего, подобные переживания сильно мешали в образовательном процессе. Экзамены приближались с неумолимой быстротой. Поймав себя на мысли о жабе возле самых дверей, Гермиона пришла в крайне задорное расположение духа. «Она еще жива», — заявила ведьма, заходя в кабинет с широкой улыбкой. «Кто?» — как-то нервно уточнил профессор. «Гермиона Грейнджер», — продолжила веселиться Гриффиндорка. «Она пробивается из-под льда и из самых неожиданных мест нападает со своими экзаменами. Веселишься? Это хорошо. Как самочувствие? Готова к великим свершениям», — призналась Гермиона. «Осталось определить маршрут». Она закрыла за собой дверь, подошла и села на стол, за которым восседал ее преподаватель. «Я смотрю, наброски маршрута уже сделаны. Ну, если профессор жаждет свернуть в сторону черномагических познаний с намеченной дорожки, а владелец кабриолетика не будет против избранного гаража?» «Кабриолетик, вольная птичка», — холодно заметила Гермиона, перекидывая ногу на ногу, «сам себе хозяин. Машинка в коллекции недавно, еще не привыкла и не все понимает. Ты чистокровный волшебник?» Прищурилась Гермиона. «Заботимся о чистоте крови, дальновидно, чистокровный, но внимательный на магловедении». Гермиона молчала, изучая его взглядом. «Прицениваешься, нам стоит начать наш урок», — заметила ведьма. «Что-то пошло не так, прошу». В день Святого Валентина разразилось настоящее светопреставление. Прошедший ураган повыворачивал с корнем целую уйму деревьев на территории школы. Позже их под причитание профессора Спраут собрал в огромную кучу и сжег черствый к судьбе растительности Хагрид. Традиционную вылазку в Хагсмит, в связи с не на шутку разгулявшейся стихией, пришлось перенести на последние выходные февраля. Сам же праздник для Гермионы прошел кошмарно скучно. Казалось, из самых близких к ней людей удовольствие от бала, устроенного в большом зале из-за ненастья, получила только Джинни Уизли. Несколько раз Рон, правда, предпринимал попытки помириться с дочерью темного лорда, но они по понятным причинам провалились. Гарри же и вовсе даже не спустился в большой зал, хотя, по правде, имел достаточно широкий выбор согласившихся бы стать его парой. Гермиона тоже сознательно оградила себя от этого бала. Она вполне могла бы кого-то подыскать, несколько человек даже сами порывались пригласить ее, ведь в последнее время внешний вид молодой Гриффиндорки Малокова мог оставить равнодушным. Но ведьма ловко лавировала среди опасных разговоров, так и не оказавшись в щекотливой ситуации поиска поводов для отказа, чем и осталась довольна. Во всяком случае, довольна она была сразу, потому что вечер в спальне Гриффиндора прошел уныло и крайне паршиво. «Ничего», — думала Гермиона, — «еще несколько месяцев, всего несколько месяцев, и все будет по-другому». Перенесенная вылазка в Хагсмит не обещала ничего необыкновенного, когда Гермиона и Джинни выходили из замка и шли в сторону деревни. Гарри уехал с МакГонагаллу на собрание Ордена Феникса, Рон же предпочел компанию Симуса и Дина. Хотя честнее будет признаться, что эта Гермиона предпочла компанию Джинни. Но Рон признаваться в подобном точно не собирался. Джинни и Гермиона бродили по заснеженной деревне как-то совершенно бездарно. Они прошлись по магазинам, пополнив запасы необходимых для школы принадлежностей, купили немного сладостей в известной лавочке, побродили по зонкой магазину парадных мантий, но не получили никакого удовольствия. «Нужно срочно спасать положение», — заявила Джинни, когда они свернули на очередную извилистую улицу. «Я думаю, может, уна момента». Гермиона вытянула шею и внезапно расплылась в улыбке. «Вирджиния, это будет сильно грубо с моей стороны, если я тебя покину, на некоторое время, достаточно грубо. Сменяем домашнее задание. 3. Договорились». Гермиона, не отводя взгляда от дверей кафе, в котором скрылась знакомая фигура, помахала Джинни и заспешила к обледеневшему крылечку. «Это будут самые сложные и длинные задания», — крикнула ей вслед младшая Уизли. В помещении было тепло и немного дымно. Она огляделась, расстегивая плащ, и прошла к одному из столиков. За ним с газетой и парой книг сидел только что отложивший меню Генри. «Не занято», — он поднял глаза и улыбнулся. «Разведка работает неплохо». Профессор встал и учтиво отодвинул для нее стул. «Какими судьбами? Ты мне не рад?» — надула губки Гермиона. «Ну что ты? Что будешь заказывать?» «Я угощаю». Гермиона склонила голову и проследила взглядом под Му и Парвати Патил, зашедших пару секунд назад и устраивающихся за столиком с Мэнди Браклхёрст и Лайзой Турпин. «Может быть, если ты уже так щедрый мил, пригласишь меня в иное место?» Он повернул голову по направлению ее взгляда. «С удовольствием. Парной трансгрессии учить тебя не нужно», — Гермиона молча протянула ему руку. «Великолепно, но для данной прогулки придется скинуть мантии. Я надеюсь, ты не будешь возражать, а ты не слишком ли спешишь? Вообще-то, я хотел отвезти тебя в Макгловский ресторан. А что ты, прости за нескромность, подумала? Там, куда они вошли через полчаса, было очень уютно и красиво. Небольшой ресторанчик в каком-то городе, в каком именно, она так и не поняла за время, пока из чистенькой подворотни они шли ко входу в сизый клевер. Играла не очень громкая музыка, официанты улыбались и кланялись, а столы покрывали белые скатерти с нетронутыми приборами. К своему тайному стыду, в настоящих ресторанах Гермиона бывала от силы раз 15, во время каникул с приемными родителями, да на один из новых годов, который ей посчастливилось праздновать дома, ну и во время летнего отдыха во Франции. Просто в Макгловском мире она находилась очень и очень редко, а в Хаксмиде не было знакомых ей заведений, которые можно было бы окрестить красивым словом «ресторан». Тем не менее ведьма старалась не показывать никакого восторга и все принимать как должное. Хотя было приятно. Шикарные шумные пиры с золотой посудой в большом зале – одно, а уютные изящные рестораны – совсем иное. «Потанцуем», – предложил ее профессор, когда официант удалился, приняв заказ. «С удовольствием». Медленный танец, царящий, несмотря на дневное время суток, полумрак и очень красивая музыка настроили Гермиону на романтический лад. Они говорили о какой-то ерунде, которая прошла мимо сознания молодой ведьмы. Она просто бездумно получала удовольствие от общения с Генри и была счастлива. Они танцевали вновь. Медленный, долгий танец. Так близко, как они начали целоваться. Впоследствии Гермиона не могла вспомнить, кто был инициатором. Все было как-то естественно и синхронно. И долго, так же долго, как и игравшая медленная мелодия. Гермиона еще ни с кем так не целовалась. Она вообще делала это, по большому счету, совсем нечасто. В период, когда недолго встречалась с Виктором Кромом, была еще совсем ребенком, с Роном в прошлом году, об этом даже думать не хотелось. А Люциус, это были не поцелуи. Это была игра, секс во время игры выходил естественный, а вот поцелуи, как она поняла только теперь, не получались совсем. Скорее, борьба, борьба за первенство и главенство, даже в этом. А Генри, тогда, перед Рождеством, опьяненная силой пентаграммы портала, она не почувствовала такого, этой, нежности. Может быть, нежности ей очень не хватало, не хватало давно, еще той, забытой, размытой и нечеткой сейчас Гермионе Грейнджер. А Кадмина Гондблэк почти сразу надела маску. Она чувствовала в ней и в своем новом мире привязанность, откровенность, заботу, но не нежность. И это новое ощущение вскружило голову сильнее любых черномагических пентаграмм. Она не хотела отпускать его, хотя песня кончилась, сменилась другой, и затем вновь. Казалось, время погибло. Они как-то плавно вернулись за столик, все еще безраздельно владея друг другом. Гермиона просто растворялась в этом новом ощущении. У Генри очень глубокие, зеленые глаза. Она как будто тонула в них. «Ты заколдовал меня», — прошептала ведьма почти неслышно. «Это ты меня околдовала. Стыдно признаваться. И страшно подумать. Генри, кажется, я люблю тебя». Слова вырвались сами. Даже не вырвались, вытекли, вылетели, освободились. Он не отвечал, глядя ей в глаза и улыбаясь. Конечно, они не выпали из времени в этом уютном магдловском ресторанчике. Оно уносилось с быстротой горного потока, тянущего минуты и часы вдаль. Пришлось возвращаться в замок. Хогвартс, школа, школа. Такое забавное слово, такое простое и детское, как в прошлой жизни. События в ресторане настроили Гермиону философски, даже вызвали какую-то ностальгию о прошлом, таком недавнем прошлом, которое безвозвратно утеряно. Она думала об этом, поднимаясь по каменным ступенькам сумрачных замковых переходов. Стемнело. Зимой вообще темнело рано, а она к тому же задержалась в Хаксмиде. От Филча ее спас Генри, случайно встретившийся на ступенях, когда она входила в замок, и угомонивший смотрителя. А что сказать Рону и Гарри? Неважно. Совсем неважно. Гермиона. Рассерженный голос выхватил ее из плавного вихря мыслей аккурат около поворота в коридор, оканчивающийся портретом полной дамы. Джинни резко встала с постамента одной из статуй, с колен рыжей ведьмы слетел листаемый до того журнал, и не сильно одетая колдунья, украшавшая обложку, недовольно оправила свои волосы. «Я сейчас тебя убью, честное слово. А, Джинни, что-то случилось, случится, сейчас, сейчас, Гермиона, я из-за тебя полдня, субботнего дня, обрати внимание, просидела в углу, шифруясь от окружающих. Зачем?» – моргнула молодая ведьма. «Зачем? Тебя прикрывала. Пришлось плести Рону всякий бред про Гермиона ждет там-то, благо Гарри вернулся, когда я уже ушла. Ты задержалась на 3 часа. Садись», – уже спокойнее указала на мраморный постамент у ног статуи подруга. «И рассказывай, что там у тебя было с Саузвильтом». «Ничего не было», – стушевалась Гермиона. «Так, ах, так», – подняла бровь Джинни, картинно махнув рукой. «Смотри, чтобы опять дети не получились». «Джинни, ничего такого не было, мы так немного целовались». «Ба», – Джинни опустилась на черный мрамор. «С профессором Саузвильтом, ты должна мне все подробно рассказать, Вирджиния». «Тебе что, наглядных картинок не хватает?» Гермиона подняла журнал с кокетливо теребящей бретельки от белья колдуньи. «Не хочу ничего рассказывать». «Ага, и тут мы скажем ага один», — вспомнила Гермиона. «Ну что ты на меня так смотришь? Пошли в гостиную». «Пошли, пошли», — недоверчиво пробормотала Джинни. «Ты у меня теперь точно 3 домашними заданиями не отделаешься». Но ее сладостным планом о повышении собственной успеваемости путем листания журналов не суждено было осуществиться, потому что в гостиной их поджидал сюрприз. «И какой? Джинни, Гермиона». Гарри подскочил к ним, как только портрет полной дамы встал на место. «Наконец-то, Гермиона, мы можем поговорить?» «Оригинально», — громко отметила Джинни. «Прости, это касается ордена», — потупился мальчик, который выжил. «Ну, конечно, какие проблемы?» Сарказм в голосе младшей Уизли бил через края. «Пойду, найду свою погремушку и накормлю Мишку ужином». И она застучала каблуками по лестнице в девичьей спальне с такой силой, что оставалось только гадать, как камень не пошел трещинами. «Что случилось?» Провожая Джинни взглядом, спросила Гермиона недовольным тоном. «Ты нашел подробный план расположения хоркруксов, нарисованный Волдемортом в часы меланхолии? Не время острить, Гермиона», — счастливо улыбнулся Гарри. «Чаша уничтожена». Один, цитата из знаменитого произведения Алана Милна «Винни Пух и все-все-все». «Что? Как?» Рука инстинктивно метнулась к кулону на шее и сжала его. «Пошли, я все тебе расскажу». Нельзя было не отдать должное Ордену Феникса. Чистая, быстрая и точная работа. Вот вновь очередная ошибка Дамблдора. Секретность. Зачем? И какая это ошибка? Действительно ли опасения за жизнь орденовцев? Желание оградить их от таящейся в Харкруксах опасности, боязнь утечки информации к Волдеморту, или темный лорд прав, и Дамблдор виртуозно строил свою шахматную партию, не желая давать кому-либо еще верховодить фигурами, да и опасаясь приблизить эндшпиль один, неважно. Суть в том, что сам Дамблдор действовал медленно и с потерями для себя, в итоге, колоссальными. Целая же группа свежих голов, сильных и умных волшебников, справилась с поставленной задачей в кратчайшие сроки. Достойно восхищения. Это с самого начала было опасно и всего лишь пришло к логическому концу. Раньше ли, позже ли, не так уж важно. Тем более больше ни один хоркрукс темного лорда в руки Гарри Поттера не попадет. Наверное, Гермиона все же была ужасной эгоисткой, потому что даже прогремевшая громом среди ясного неба новость не смогла омрачить ее поистине прекрасного настроения. Осознание случившегося пришло утром, и на некоторое время просто парализовало Гермиону в постели. Все силы покинули тело. Чаша Пуффендуй уничтожена. Медальон Слизерина, Нагайна, кулон на ее шее, вот и все, что осталось на страже жизни ее отца. Отца, который даже еще не знает о том, что в отряде его надежной охраны пал один воин, находившийся доселе в плену. Гермиона прибежала к Генри еще до обеда. Она помчалась в его кабинет сразу, как только нашла в себе силы подняться с постели и принять решение. Теперь она ждала. Слова, написанные наскоро записки, беспрестанно крутились в голове Гриффиндорки. Каково это, таким образом узнать столь страшную новость? Что теперь будет делать темный лорд? И что делать ей? Генри ушел на несколько часов, и Гермионе пришлось пойти в большой зал на обед, а потом сделать вид, будто она уходит в библиотеку, и с горой учебников вновь спуститься в подземелье. Чтобы отвлечься от пустых мыслей, она даже начала писать сочинение по изучению древних рун для профессора Баблинг, но у нее ничего толком не выходило. Наконец Генри возвратился назад. Ну что, живо оторвала взгляд от потерявшей всякую актуальность еще в прошлом веке книги Гермиона. Что он сказал? Он что-то написал мне? Он задумался, снимая мокрый от подтаявшего по дороге вниз снега плащ, ответил Генри, и велел успокоить тебя и попросить не пытаться решать чужие проблемы, хотя бы во избежание роста он их. Он ничего не передал мне, даже записки. Темный лорд велел передать, чтобы ты оставила думать о том, что написала ему, чтобы вообще о том позабыла. Темный лорд со мной по понятным причинам не так откровенен, как, возможно, с тобой, но он велел донести, что все действительно в порядке и что ты не должна больше беспокоиться по этому поводу. Он разберется сам. Все действительно в порядке, повторила Гермиона. Я не знаю ни того, что темный лорд на самом деле подумал, ни того, что, возможно, мог бы тебе лично сказать. Но мне велено успокоить и отвлечь тебя. Кадмина, темный лорд совершенно прав. К чему тебе вообще думать о том, что тебя, судя по всему, не касается? Забавный вопрос, а о чем мне думать? Забавный ответ, семикурсница Гриффиндорка, заведшая роман со своим преподавателем. А в эту часть нашего досуга ты Монпере посвящал? Спросила Гермиона, вставая из-за стола. Вслух, нет, звучит, как приговор. Не думаю, что у меня могут быть тайны от темного лорда, даже если мой язык не выдавал их никогда. А где же гордость, самоуважение, желание быть личностью и никого не бояться? Гермиона подошла ближе. Все на месте, не переживай. А не бояться темного лорда, да еще и афишировать это перед его дочерью, поведение, достойное лишь очень глупой личности. Он сидел на подлокотнике мягкого кресла, а она стояла рядом, глядя в его бездонные зеленые глаза. Я люблю тебя, второй раз самовольно вывел ее язык, а губы в такт ему расплылись в улыбке. Гермиона чуть наклонилась вперед, целуя замерзшие, влажные губы. Через секунду она сидела у него на руках, а пальцы почти неосознанно расстегивали пуговицы его рубашки. «А ты не слишком ли спешишь, ребенок?» Почти шепотом, с трудом сдерживая себя, спросил Генри, не желая разжимать объятий. «Я уже не ребенок». Гермиона скинула мантию на пол, чуть подталкивая его в глубину кресла. «И ты это прекрасно знаешь. Странно, но на этот раз серебряный кулон совсем не давал о себе знать. Один, заключительная стадия шахматной партии. Вот, выпей это. Что тут?» Юная Гриффиндорка послушно хлебнула солоноватую бесцветную жидкость. Альтернативный испытанному тобой ранее способу вариант борьбы с увеличением рождаемости в Великобритании. Действенен, правда, только первые 12 часов после поползновения ее повысить. Странный это был вечер. До того хороший, что казался нереальным. Гермиона прислушалась к себе, она чувствовала умиротворение и покой, тепло и что-то еще, что возникало теперь каждый раз, когда она смотрела на Генри или просто думала о нем. Ведьма не могла подобрать слова для описания этого ощущения. Может быть, трепет, какое-то волнение, или не волнение, она не могла понять, но было ясно, что с ней происходит что-то новое и прекрасное. Зима закончилась, даже, может быть, две зимы, и весна, «Пора любви» заняла не только широкие хогвартские просторы, но и бескрайние поля в сердце Гермионы. То, что происходило с ней, она пока еще только предчувствовала и не понимала разумом. Зато перемену природы видели все. Снег стаял и исчез, обнажив отдохнувшую и с новыми силами готовую делать мир прекраснее землю. Первая слякотная и промозглая неделя марта пролетела быстро, уступив место расцветающей весне. На деревьях назрели почки, пробилась первая зеленая трава, небо поголубело и унеслось куда-то ввысь, раскидывая свою бесконечную синь над просторами школы. Озеро оттаяло, и на его поверхности все чаще можно было наблюдать дрейфующего где-то в центре гигантского кальмара, тянущегося к молодому и пока еще не уверенному солнцу. Надвигались экзамены, но перед последним, летним триместром, веющим прощанием с Хогвартсом, предстояли еще долгожданные для каждого студента, да и преподавателя, пасхальные каникулы. Гермиона тоже ждала их, ждала и опасалась. И, наконец, взвесив все за и против, решилась на очень важный шаг, очень важную просьбу, обдуманную много раз и, в конце концов, утвержденную с полной уверенностью в правильности принимаемого решения. «Мончерпере, я долго думала и поняла, что дядюшке лучше провести эти праздники с сыном. Это будет честно по отношению ко всем. Где он там? Полагаю, и тетя будет рада, когда ее муж присоединится к семье в пасхальные дни. Я уже скоро прибуду, через 2 дня начинаются каникулы, скучаю по тебе и маман. Хочу поскорее увидеться. С нетерпением ожидаю встречи, твоя Ка». Серая школьная сова взмахнула крыльями и улетела вдаль, унося с собой Люциуса Малфоя куда-то далеко за пределы Великобритании и жизни Гермионы Негрейнджер. Глава 11. Духи прошлого. Апт. Часть текста в последний раз сплагиачена у мамы Ро. Каникулы начались, и трое уже не друзей разъехались в разных направлениях. Гермионе было жаль покидать Хогвартс и Генри, жаль расставаться с последним на 2 долгие недели, и немного страшно признаваться во всем Волдеморту. Но таить подобное было бы глупо и совершенно бессмысленно. Кроме того, наследницу Темного Лорда не оставляло подозрение, что тому, чье имя боятся называть, все давным-давно известно. Поместье Малфоев встретило ее небывалым уютом и какой-то странной смесью удовлетворения и одиночества. На доли секунды она вдруг подумала, что спит. Спит в своей постели, в доме мистера и миссис Грейнджер в пригороде Лондона. Спит, а когда проснется, все будет как раньше. Хотя нет, не будет. Ведь она все равно не забудет свой сон, и пусть даже не станет дочерью Темного Лорда. Какие странные мысли блуждают в твоей очаровательной головке, Кадмина Беллатриса. С чего бы? Здравствуй, пап. Наверное, они проговорили бы всю ночь. Гермиона очень соскучилась по этому человеку, человеку, которого боится каждый. Человеку, который, казалось, мог понять все. Они говорили о школе, о Хоркруксах, о потерянной чаше, о Роне Уизли с его неумелыми ухаживаниями, о Генри. О Генри ведьма хотела и боялась говорить. Она чувствовала вину и не могла даже себе объяснить, в чем она заключается. А ее нет, тихо сказал Волдеморт. И еще, Кадмина, перестань меня бояться, тихо и серьезно произнес он. Я не боюсь. Боишься? Боишься, когда делаешь что-то немножко не так, как, по твоему мнению, мне угодно. Да ужаса боишься. Ты должна уметь признаваться самой себе во всем. Знаешь, в этом мире такие вещи опасны. Сформулируешь для себя разные признания, а какой-нибудь легилимент возьмет и посмотрит в твои честные очи. И они рассмеялись, встретившись взглядами. Волдеморт затих первым. Только бояться меня не надо, тихо и раздельно окончил он. В первую ночь пасхальных каникул Темный Лорд, предупредив об этом Гермиону, что послужило лишним поводом все же пойти спать, отбыл из поместья. Куда, почему-то не сказал. Хотя, честно говоря, ведьма на ответе сильно и не настаивала. Она очень устала за этот день, но только покинув уютную комнату с камином, осознала, как сильно хочет спать. Даже думать сил не осталось. Так и не разобрав вещи, она поднялась в свою спальню, переоделась, выпила стакан теплого молока, принесенный заботливой Джуни, и улеглась в постель. Живоглот все еще не простил ей двойного предательства. Сначала этого ее превращения в любящую дочурку Темного Лорда, а потом и того, что оставила своего криволапого питомца в поместье, предпочтя ему общество неприятного живоглоту присмыкающегося. Старая эльфиха рассказала, что кот повадился охотиться в саду на павлинов, и пришлось запирать его в доме, что окончательно рассорило Глотика с самой Джуни, к которой сначала он питал нечто, похожие на симпатию. Гермиона слушала, проваливаясь в сон. Усталость брала свое, и очень скоро молодая ведьма унеслась в далекое царство Морфея. Убийца, предательница, дрянь. Гермиона проснулась от неясного шепота. В комнате было темно, очень темно, даже как-то слишком темно. Она села в кровати, огляделась, усмехнулась и вновь упала на подушку. Убийца. От неожиданности выкрикнутого из пустоты слова Гермиона подскочила в постели и широко распахнула глаза, вглядываясь в темноту. Секунду она сидела неподвижно, а потом судорожно начала искать на прикроватном столике свою волшебную палочку. «Лживая предательница», — прошептал кто-то прямо в ее ухо. «Демоны ада ничего не прощают. Кто здесь?» — истерически выкрикнула Гермиона, подпрыгивая и вскрикивая вновь. Ее плечи и голову будто окатили ледяной водой, а перед глазами на секунду повис густой туман. Перепуганная колдунья нащупала палочку и, соскочив с кровати, прижалась к стене. «Люмос, страшно, предательница», — проговорил бестелесный голос у самого ее уха. Гермиона отпрянула от опоры и лихорадочно огляделась. Дрожащий свет палочки выхватывал куски комнаты из мрака, делая ее по-настоящему пугающей. «Пепе, помогите», — прошептала Гермиона и ринулась прямо к двери. «Стой, грязнокровка», — раздалось за ее спиной. «Я не грязнокровка», — выкрикнула ведьма, ныряя в неосвещенный коридор и запоздала, вспоминая об отъезде темного лорда. «Маман!» — с тенью надежды все же крикнула она. Замок молчал. «Джуня! Проклятие! Их нет! Никого нет! Ты здесь одна! Одна! Кто ты? Не помнишь? Душегубка! Смерть, смешанная с тысячью! Быстро учишься, верный друг Гарри Поттера! Быстро учишься предавать!» В этом голосе было что-то знакомое. Гермиона выбежала на темную лестницу, бросилась вниз по ступенькам, и тут из-под пола вынырнули две полупрозрачные, дымчато-синие человеческие руки. Нет, Гермиона не споткнулась о них, руки были призрачными, и это было невозможно, но, увидев их, она попыталась увернуться и, поскользнувшись, упала, съехав вниз по ступеням. К счастью, она была не столь высоко, чтобы разбиться, но ушиблась сильно. «Тварь, мразь, убийца, ты!» Прямо в лицо севшей у подножия лестницы Гермионы кинулась, обдавая могильным холодом, дымное, сизо-белое, расплывчатое подобие маски, растаяло, и тут же из стены, протягивая вперед руки, выплыл призрак старика, и готовая лишиться чувств от ужаса Гермиона распахнула глаза уже от изумления. «Ты!» — с негодованием выпалила она, потирая ушибленную ногу. «Немезида доберется до тебя, мразь!» — с отвращением сказал призрак наземнику со Флетчера. «Но я уже помог ей. Долго ждал я твоего приезда, прячась в этом мрачном доме. А ты все не оставалась одна. А офигеть!» — не нашла других слов Гермиона. «В такие минуты, несчастный, я начинаю даже уважать тебя». Она встала и поморщилась, хватаясь за перила. «Ловко. Что ж, не отправился дальше. Не твое дело», — злобно выплюнул призрак. «Как ты опустилась до такого?» «Знаешь», — зловеще улыбнувшись в темноте, ответила Гермиона, «мне кажется, я не опустилась, а поднялась. Послушай, старик, если еще раз вздумаешь пугать или даже просто будить меня, я найду способ сделать твою смерть адом. Ни капли раскаяния. Скажи спасибо, что я не сообщу об этом Монпелье.